Сегодня мы продолжаем 13 главу Евангелия от Марка, где Иисус объясняет своим ученикам, что произойдет с Израилем в будущем. Иисус уже предупредил их, что им придется пострадать от преследований, и предостерег их, чтобы они смотрели за собой, потому что их будут ненавидеть за имя Его. Но при этом Он добавил: «Однако не бойтесь, ибо Святой Дух будет с вами и будет направлять вас во всех тех испытаниях». Грядущие скорби. Евангелие от Марка, 13 глава, с 14 по 20 стих. Иисус говорит ученикам о времени Антихриста, о царстве террора и ужаса, о середине 70-й недели пророка Даниила, о последних 3,5 годах времени великой скорби, которая придет на Израиль и на весь мир. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, ибо в те дни будет такая скорбь, какой и не было от начала творения, которое сотворил Бог. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Мы читаем о мерзости запустения в книге пророка Даниила в главе 9, стихи с 24 по 27. 70 недель, о которых он ведет речь, начинается с момента издания указа о восстановлении Иерусалима после Вавилонского плена. Первые 69 недель, 483 года, завершились распятием Иисуса на кресте, когда, как предсказал Даниил, предан будет смерти Мессия. Эра Церкви заполняет собою интервал или разрыв между 69 и 70 неделями Даниила. Этот интервал не был открыт Даниилу, но мы знаем о нем через откровение Нового Завета. 70-я неделя – это время правления Антихриста. В середине этой последней недели, или семилетки, он исполнит пророчество, касающееся его самого, и сядет в Иерусалимском храме как Бог, с тем, чтобы люди поклонялись ему как Богу. Это и будет мерзостью запустения в храме. Об этом говорит апостол Павел, называя Антихриста человеком греха и описывая его в терминах, очень близких к описанию Даниила. В храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. 2 Фессалоникийцам 2:4. Антихрист станет преследовать евреев, особенно сурово тех из них, которые верят в Иисуса Христа и поклоняются Ему. Остальные жители земли будут обязаны носить на себе печать или знак Антихриста, если они хотят сохранить свою жизнь. Однако Иисус не говорит об этом подробно в эпизоде, который мы с вами сейчас рассматриваем. Он говорит, чтобы Его народ, верующие в Него, бежали, когда не увидят начало преследований, бежали, не оглядываясь назад и не возвращаясь ни за какими из своих пожитков. Даже работающие в поле должны бросить все и бежать, спасая свои жизни. Чтобы ободрить и утешить их, Иисус говорит, что этот период ужаса, это время страшной великой скорби, не будет продолжаться слишком долго. Бог сократит дни несчастья ради своих избранных, которые будут жить в те годы на земле. Это будет страшное время, которое Иеремия называет временем скорби Иакова. Иисус сказал, что такого времени никогда еще на земле не было, и подобное ему никогда не будет. Но Божий народ, те, кто верил ему своей жизни, хотя и пострадает от преследований, хотя многие падут жертвами от руки Антихриста, тем не менее будут спасены и вернутся вместе с Христом, чтобы править землей, когда Он придет, покончить со своими врагами и установить свое царство на земле. Возвращение Христа в конце времени великой скорби. 13 глава с 24 по 27 стих. Но в те дни после скорби той увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках силою многою и славою. Иисус рассказал им о последних днях и ободрил своих учеников, чтобы они не теряли надежды и присутствия Духа, когда услышат о войне и о военных слухах, ибо это еще не конец. Будут землетрясения, глады и смятения, но это только начало болезней. Библия говорит о войнах перед наступлением времени великой скорби. Она говорит об Армагеддоне, о войне Бога с Магогом в последние дни. А в книге Откровений говорится о землетрясениях, голоде и других несчастьях, которые придут на землю в те времена. Но это еще не конец, говорит Иисус. Конец наступит, когда Он Сам вернется на землю в силе и славе. И вы увидите на небе знамение, предвещающее Мое возвращение, говорит Господь Иисус Христос. Когда Он вернется? Он, согласно Писанию, уничтожит Антихриста и всех остальных своих врагов. И тогда откроется беззаконник Антихрист, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. 2 Фессалоникийцам 2:8. Здесь же Иисус говорит о его народе Израиле и о его будущем с ним. И тогда он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Весь израильский народ, где бы они не были рассеяны по миру, будет собран Господом воедино в палестинской земле, которую Бог дал им вечное наследие. И там они, поверившие своему Богу, обретут истинную и вечную безопасность. И они будут править со Христом вовеки. Ветхий Завет говорит об этом восстановлении Израиля, когда Бог снова обратится к своему плану и целям, связанным с еврейским народом после того, как Он исполнит свой план, касающийся эпохи благодати по отношению к церкви и всем языческим народам. И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Исаии 35:10. И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их. Ибо я Господь Бог их, и услышу их. Я дам им знак, и соберу их, и возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и не достанет места для них. Захарий 10:6-8-10. Иными словами, когда Бог соберет Израиль и приведет их снова в их землю, в их земле для них будет недостаточно места, Настолько многочисленным будет тогда народ Израиля. Бодрствуйте. Марка 13, 28-37. В свете всех этих будущих событий Иисус предупреждает своих учеников, а также всех верующих, бодрствовать. Он приводит в качестве примера смоковницу, говоря, что когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Земля и небо придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Род, о котором говорит здесь Иисус, мог быть поколением, жившим в те дни, когда Он говорил, ибо то поколение стало свидетелем разрушения Иерусалима и храма. Или это может быть поколение, которое будет жить на земле в последние дни, когда на Израиль и на весь мир обрушатся все ужасы времени великой скорби.